«Разумеется», — отозвался Карлайл. «Мы готовы взять ответственность за Бри на себя». На лице Джейн отразились изумление и веселье одновременно. «Мы не делаем исключений», — сказала она, — «и не даем второго шанса. Это вредит репутации. И, кстати...» Она внезапно опять посмотрела на меня. На ее ангельских щечках появились ямочки. «Кай, несомненно, заинтересуется тем, что ты до сих пор человек, Белла. Возможно, он решит заехать в гости». «Дата уже установлена», — подала голос Элис. «Возможно, мы сами заедем к вам в гости через несколько месяцев». Улыбка Джейн потускла. Так и не взглянув на Элис, Джейн безразлично пожала плечами и повернулась к Карлайлу. «Рада была увидеть тебя, Карлайл. А я-то думала, что Ара преувеличивает. Ну что же, до встречи». Карлайл кивнул с искаженным от боли лицом. «Феликс, займись», — сказала Джейн, словно изнемогая от скуки, и кивнула на Бри. «Я хочу домой». «Не смотри», — прошептал Эдвард мне на ухо. Меня не надо было уговаривать. За один день я и так слишком много всего повидала. На целую жизнь хватит. Я закрыла глаза и уткнулась лицом Эдварду в грудь. Но уши-то я не заткнула. Послышался низкий, раскатистый рык, а потом ужасно знакомый вопль. Крики быстро прекратились, и тишину нарушали только хруст и потрескивание. Эдвард озабоченно потирал мои плечи. «Пошли», — сказала Джейн. Я подняла взгляд как раз вовремя, увидела удаляющиеся фигуры в серых плащах. В воздухе вновь появился резкий запах. Серые плащи растворились в густом дыму.